Глава 8. Судебная токсикология. Но я, слава богу, не медсестра. Мне поручили работу в благотворительной бесплатной аптеке. И много ли народу вам уже удалось отравить? С улыбкой поинтересовался я. О, еще как много! Тоже улыбнувшись, ответила она. Агата Кристи. Загадочное происшествие в Стайлзе. На территории музея Тор-Аби в Торке, родном городе Агаты Кристи, есть сад, посвященный ей. Агата обожала сады, и ей особенно нравились камелии, но в этом их нет. Вместо них участок земли засажен растениями, которые не радуют глаз, а представляют опасность для жизни. В саду есть ядовитые растения, вызывающие паралич, судороги и даже смерть. Он служит домом для токсичного аконита, содержащего алкалоид аконитин, белладонны с атропином в составе, и на перстянке, из которой получают дигитоксин. Почему сад, созданный в честь герцогини смерти, выглядит именно так? Возможно, это связано с тем, что в своем первом романе «Загадочное происшествие в Стайлзе» Кристи выбрала отравление в качестве метода убийства. После его издания Агата получила немало положительных отзывов, но наибольшее удовольствие ей доставила рецензия от издания Pharmaceutical Journal. Ее роман хвалили за грамотное обращение с ядами, без всякой чепухи о не оставляющих следа веществах, которую нередко можно встретить в детективной литературе. В отзыве подчеркивалось, что мисс Агата Кристи знает свое дело. Часто молодые писатели в начале своей карьеры пишут о том, что им хорошо известно. И Кристи не исключение. Она получила энциклопедические знания о ядах во время работы в аптеке в течение Первой, а затем и Второй мировой войны. Идею о том, чтобы написать первый роман, Агате подбросила ее старшая сестра Мэдж. В семье ее называли «Москитик». Обеим сестрам нравилось писать в свободное время, и Мэдж думала, что будет очень трудно создать детективный роман, в котором практически невозможно угадать, кто убийца. Агата решила, что у нее получится это сделать, поэтому Мэдж бросила ей вызов и даже одолжила свою пишущую машинку. Работая в аптеке, Агата продумывала различные аспекты сюжета, и в автобиографии она пишет: «Может быть, потому что меня со всех сторон окружали яды, я выбрала смерть в результате отравления». Когда во время Первой мировой войны был создан отряд добровольной медицинской помощи в госпитале Международного Красного Креста в Торке, Кристи начала работать медицинской сестрой, но после открытия в нем бесплатной аптеки прошла обучение и сдала экзамен на звание фармацевта, чтобы работать там. Агата Кристи училась и параллельно работала в аптеке. Рецептурные препараты изготавливались в аптеке вручную, и Агата оказалась в окружении всевозможных опасных и потрясающих веществ, таких как морфин, стрихнин и цианид, большинство из которых были исключены из британской фармакопеи к середине XX века. В романе «Пять поросят» Мередит Блейк, один из пяти главных героев, или поросят, очень интересуется растениями. Он ссылается на британскую фармакопею, говоря об особенно опасном веществе под названием кониум, которое получают из болиголова крапчатого. Мистер Блейк рассказал о его свойствах, заметив, что в настоящее время препарат этот изъяли из аптек, и похвастался тем, что определил опытным путем, что малые дозы кониума превосходно помогают при коклюше и астме. Кристи было многое известно о британской фармакопее, и она включила свои профессиональные знания в некоторые из произведений. Если сегодня в аптеках продаются единообразно выглядящие упаковки с рецептурными препаратами, прошедшими клинические испытания, то в межвоенные годы люди покупали препараты с непредсказуемым действием. Они не поставлялись в аптеку в готовом виде, а изготавливались провизором. Стрихнин в малых дозах добавляли в жидкий бодрящий тоник, а морфин в виде порошка назначали тем, кого мучили боли. До работы в аптеке Кристи написала лишь несколько рассказов и стихотворений, а также один неопубликованный роман. Находясь в окружении удивительных фармацевтических субстанций, она захотела писать о них и начала со стихотворения «В аптеке», где были такие строки: «Здесь сон, утешение и покой, храбрость и сила. Здесь опасность, убийство, мгновенная смерть в склянках зеленых и синих». Очевидно, что Кристи осознавала парадоксальность природы этих препаратов, которые могли излечить или убить человека в зависимости от дозы. Все, даже вода может стать ядом в слишком большой дозе. И Парацельс, врач эпохи Возрождения, сказал: «Все есть яд, и ничто не лишено ядовитости. Одна лишь доза делает яд незаметным». Агата точно узнала об этом во время обучения. Приступив к работе над своим первым детективом, Кристи решила, что яд — естественный способ убийства для выдуманного ею преступника. Из 66 детективных романов и триллеров, созданных писательницей, в 41 фигурируют отравления. Кристи избавилась от множества персонажей с помощью таких хорошо знакомых ей ядов, как цианид, мышьяк и морфин, а также менее популярных соединений вроде физостигмина, токсина и щавелевой кислоты. Однако существует еще одна причина, по которой яд был логичным выбором. В начале карьеры Кристи это был универсальный способ убийства не только для писателей, но и для самих убийц. До середины 20 века вещества, оборот которых позднее стал строго контролироваться, были доступны всем. В рассказе «Причуда Гриншо» мисс Марпл говорит о мышьяке. «Его слишком легко купить. Впрочем, поскольку его используют для уничтожения сорняков, он, скорее всего, и так уже лежит где-нибудь в сарае». Со временем были разработаны более безопасные варианты и, в некоторых случаях, не вызывающие сильной зависимости. Чаще всего яды использовались как пестициды. Цианид применяли для уничтожения ос, а ловушки для мух пропитывали мышьяком. В романе «Трагедия в трех актах» никотин описан как чистый алкалоид, жидкость без запаха и цвета, несколько капель которой могут повлечь почти мгновенную смерть. Далее нам сообщают, что раствором никотина опрыскивают розы, потому что он эффективно уничтожает вредителей, например, растительную тлю. Хотя продажа стрихнина контролировалась с начала 20 века, его все еще могли купить люди, которые, скажем, собрались травить крупных вредителей вроде крыс или лисиц. Я думаю, это одна из причин, по которым Агата выбрала его для загадочного происшествия в Стайлзе. В книге сказано, что каждый покупатель стрихнина обязан сделать запись в аптекарском журнале. Человек должен был написать свое имя, адрес, а также цель покупки. В романе такой целью стало усыпление собаки. Журнал был необходим для того, чтобы полиции было от чего оттолкнуться в случае, если произойдет убийство путем отравления. Однако в романе стрихнин и записи его покупки важны по другой причине. И здесь мы должны вернуться к графологической экспертизе. Чтобы понять, о чем я говорю, прочтите книгу. Возможности современной науки изменили лицо отравлений. В саду ядовитых растений Тор-Абби есть любопытная информационная табличка. Там, где это возможно, ядовитые растения были заменены их менее опасными подвидами или допустимыми альтернативами, чтобы обеспечить безопасность персонала и посетителей. От многих растений пришлось отказаться, в том числе от болиголова крапчатого, он очень токсичный, конопли и коки, мы не хотим оказаться в тюрьме. Если вы заинтересовались некоторыми растениями, имейте в виду, что современная судебная медицина способна выявить все ранее упомянутые яды. В любом случае, для успешной экстракции эффективного яда требуются специальные знания. Далее, жирными красными буквами приписано «Даже не думайте об этом». Мне нравится эта табличка, потому что все, что на ней написано, соответствует действительности. Хотя названия ядов кажутся устаревшими, и человек вполне может подумать: «Господи, никто уже не проводит тестирование на кониум из болиголова». Многие современные лечебные и токсичные соединения основаны на этих растениях. Морфин, например, содержится в опийных маках и может быть химически изменен для синтеза героина. Атропин, получаемый из белладонны, до сих пор применяется в офтальмологии. Его используют для расширения зрачков перед осмотром. Яд наперстянки входит в состав кардиологических препаратов. Одно из самых ядовитых произведений Кристи — роман «Свидание со смертью». Это связано не только со множеством ядовитых веществ, упомянутых в нем, но и с токсичной натурой миссис Бойтон, главной героини-садистки. Когда ее неизбежно убивают, на первый план выходит яд. И Агата демонстрирует свои знания в разговоре о вероятности применения дигитоксина. Пуаро уточняет. Дигитоксин — это яд, вызывающий остановку сердца, так? На это доктор Жерар отвечает. Да, его получают из дигиталис пурпурия, на перстянке обыкновенной. Всего в этом растении 4 активных вещества — дигиталин, дигитонин, дигиталиин и дигитоксин. Самым ядовитым из них считается дигитоксин, который получают из листьев растения. Книга была написана в 1938 году между двумя войнами, и она показывает, что Кристи — знаток ядов. Как пишет Кэтрин Харкап в книге «М. как мышьяк. Яды Агаты Кристи», Агата обладала первоклассными знаниями. Она уточняет, из соединений, перечисленных Кристи, дигитоксин и дигиталин назначают до сих пор. Дигиталин теперь известен как дигоксин. Харкап предупреждает, что хотя наперстянка — очень эффективное средство убийства, специалисты могут установить ее присутствие в организме даже в крошечном количестве. В Великобритании судебно-медицинское исследование трупа, назначаемое коронером, часто включает токсикологическую экспертизу, которая позволяет выявить яды в теле. Она особенно необходима в тех случаях, когда причина смерти не очевидна. Так что имейте это в виду, если вам в голову вдруг закрались мысли об отравлении. Что такое судебная токсикология? Токсикология представляет собой сочетание химии и физиологии. Это область медицины, изучающая негативное влияние химических или физических токсикантов, ядов, на живые организмы. Термин «яд» настолько широк, что применим даже к воде, кофеину и кислороду в больших количествах. Токсикология — очень обширная область, и работники моргов, к числу которых отношусь и я, должны иметь о ней хорошее представление. В современной науке яды объединены термином «ХБРЯ» — химическое, биологическое, радиологическое и ядерное. И сотрудники моргов проходят специальное обучение так называемой аутопсии высокого риска. Во время ее проведения персонал подвергается риску, если на нем нет комплектов индивидуальной защиты, иногда включающих даже респираторы. По происхождению токсиканты можно разделить на две группы. Синтетические, то есть созданные человеком, и биологические. Мы с вами сосредоточимся на ядах, встречающихся в произведениях Агаты Кристи, и не будем останавливаться на ядерной энергии, о которой она не писала. Мы поговорим о коррозионных и системных токсикантах, хотя вполне возможно, что Агате рассказывали о другой классификации ядовитых веществ, когда она училась на фармацевта во время Первой мировой войны. Едкие яды. Едкие, коррозионные яды включают кислоты и щелочи, а также другие вещества, которые при прямом местном контакте с тканями тела приводят к их некрозу, клеточной смерти. К слову, именно их использовал убийца с ванной кислоты Хейк, чтобы избавиться от трупов. Лизол — дезинфицирующее средство на основе фенола, созданное в конце XIX века, представляет собой едкий яд, так же, как серная и соляная кислоты. Коррозионные яды наносят тяжелые повреждения мягким тканям и причиняют невыносимую боль. Сегодня они применяются преступниками не так часто, как раньше. И специалисты сразу видят признаки отравления едкими токсикантами во время расследования суицида или, еще хуже, убийства. После попадания в организм едкие яды повреждают не только внутренние органы, но и кожу вокруг рта, носа и подбородка. Смерть, вызванная такими веществами, всегда жестокая и невероятно мучительная. И хотя Агата не так часто использовала едкие яды как метод убийства в своих произведениях, они все же встречаются в ее книгах. Так в романе «Убить легко» Эми выпивает краску для шляпок, содержащую щавелевую кислоту. Самый яркий пример Это точно описанная смерть миссис Джонсон в романе «Убийство в Месопотамии». Женщина по ошибке выпила соляную кислоту из стакана, стоявшего на прикроватном столике. Она думала, что это вода, но убийца поменял стаканы. Рассказчик, сестра Ледеран, ставшая свидетельницей ее агонии, описывает происходящее так. «Она корчилась в муках. Я поставила свечку и склонилась над ней. Губы ее шевелились. Она пыталась что-то сказать, но вырывался только странный хриплый шепот. Я увидела, что уголки ее рта и кожа на подбородке стали серо-белыми. Это абсолютно точные признаки употребления внутрь едкого яда. В книге описан некроз тканей, вызванный сильнейшим повреждением живых клеток организма. В таких случаях жертве кажется, что ее рот и пищевод натерли наждачной бумагой или что в ее тело изнутри вонзается множество крошечных лезвий. Это нестерпимо больно, поэтому миссис Джонсон корчилась в муках. Кроме того, ядовитая жидкость сильно повредила гортань, поэтому героиня хрипела. В таких случаях яд неизбежно вытекает изо рта, поскольку тело пытается от него избавиться, что приводит к дополнительным повреждениям кожи лица и шеи. Как верно заметила Кристи, она становится серо-белой, поскольку кислота обжигает и разрушает клетки тканей. Системные яды. Действие системных ядов при попадании в организм не ограничивается одним местом. В разной степени они распространяются по всем органам и системам тела. Основные повреждения получают 1-2 органа. У системных токсикантов, в отличие от едких, нет специфической локализации. Именно такие яды чаще всего встречаются в произведениях Агаты Кристи. И она обычно прибегает к мышьяку и таллию, металлические яды, а также цианиду, рицину и дигитоксину. В рассказе «Лернейская гидра» Пуаро расследует убийство жены доктора Чарльза Олдфилда. В деревне ходят слухи, что ее отравил собственный муж. Во время разговора об эксгумации тела умная молодая женщина-фармацевт Джин Монкриф, ее прототипом явно была сама Кристи, говорит Пуаро. «Я знаю, о чем говорю. Вы имеете в виду отравление мышьяком? Да, можно доказать, что отравления мышьяком не было. Но ведь есть и другие яды, скажем, растительные алкалоиды. Сомневаюсь, чтобы через год можно было обнаружить их следы». Джин Монкриф рассуждает о том типе системных ядов, которые Агата часто использует в своих произведениях — алкалоидах. Это азотсодержащие органические соединения, которые производятся различными организмами, включая растения, грибы и бактерии. Многие яды и лекарственные средства — это алкалоиды, оказывающие сильное воздействие на физиологические процессы в теле человека и работу нервной системы. Они практически не оставляют следов в организме. Алкалоиды способны вызывать целый комплекс разных симптомов и имеют чрезвычайно горький вкус, из-за чего их сложно тайно подсунуть потенциальной жертве. По большей части их названия оканчиваются на суффикс «ин», например, атропин, стрихнин, кофеин, морфин и кокаин. Это важно, поскольку читатель может догадаться о присутствии алкалоида по суффиксу или упоминанию горького вкуса и предположить, кто совершил убийство в произведении. В романе «Зернышки в кармане» нам рассказывают о 25 дроздах, которые вырвались из торта, «Короле в конторе» Рекс Фортескью и «Королеве в зале» его жена Адель. Когда Рекс внезапно умирает, мы узнаем, что его отравили алкалоидами, и профессор Бернсдорф, как ни странно, радуется этому. Когда инспектор Нил спрашивает его, отравили ли Рекса ягодами тисового дерева, Бернсдорф отвечает: «Ягоды или листья. Очень ядовитые. Токсин — это, разумеется, алкалоид. Что-то не помню, чтобы его применяли намеренно. Весьма интересный и необычный случай. Ведь все травят друг друга гербицидами. Эти гербициды у меня уже в печенках сидят. А токсин — это просто конфетка». Это важно, потому что кое-кого обвинили в том, что он подмешал алкалоиды в чай Рекса. Но мы теперь знаем, что эти вещества очень горькие. Рекс почувствовал бы их и не стал бы пить чай. В какую горькую пищу добавили токсин, чтобы убить мистера Фортескью? Читатель должен напрячь свои серые клеточки, чтобы догадаться. Кристи была абсолютно права в том, что на момент работы над романом токсин не применяли для убийства. Это был не единственный раз, когда Кристи написала об использовании малоизвестного яда для совершения убийства. Судебная химико-токсикологическая экспертиза. Сегодня, когда процедура вскрытия в целом завершена, у судмедэксперта есть возможность взять образцы тканей для химико-токсикологической экспертизы. Иногда это делается до начала вскрытия. Токсикологическая экспертиза проводится в случае любой скоропостижной смерти, а также в ряде других коронерских аутопсий. Яд не всегда оставляет следы на теле, поэтому такая экспертиза позволяет подтвердить наблюдение эксперта. Чтобы провести анализ на наличие токсичных веществ, ассистент врача осуществляет забор нескольких образцов биологического материала, которые включают пункты, перечисленные далее. Кровь. Во время вскрытия забор крови обычно осуществляют из бедренной или подвздошной вен на ноге. Кровь берут изнутри нижней части тела после удаления всех органов. Это связано с тем, что там обычно больше крови, чем в других частях тела, и она в меньшей степени контаминирована. Моча. Часто на момент вскрытия мочевой пузырь трупа остается полным. Это неправда, что после смерти мочевой пузырь и кишечник всегда опорожняются. Имеет смысл собрать мочу, как только будет сделан разрез в форме буквы Y. Специалист собирает ее шприцем с большой иглой до того, как польется кровь и жидкость из легких и брюшной полости. Это позволяет избежать перекрестной контаминации и просто беспорядка. Препараты и их метаболиты обычно сохраняются в моче гораздо дольше, чем в крови, поэтому так важно не исказить результаты исследования. Стекловидное тело. Эту желеобразную субстанцию в глазу аспирируют, откачивают шприцем с большой иглой. Ее вводят в глаз сбоку под прямым углом. В оптимальной позиции иглу можно увидеть через зрачок за радужной оболочкой. Образец стекловидного тела всегда берут в случаях, если мочевой пузырь пуст, поскольку он служит надежной заменой мочи. После удаления стекловидного тела глазное яблоко слегка сдувается, поэтому его заполняют водой или физраствором в косметических целях. Веки все равно будут опущены. Желчь. Желчный пузырь расположен на висцеральной поверхности печени, поэтому забор желчи обычно осуществляет сам судмедэксперт, а не ассистент. Желчь анализируют, чтобы убедиться в отсутствии морфина и опиатов. Содержимое желудка. Анализ содержимого желудка проводят только в том случае, если забор других образцов провести не удалось. В желудке можно найти непереваренные капсулы или таблетки, если человек умер вскоре после того, как их проглотил. Ткани легких. Их забор осуществляется экспертом в тех случаях, когда имеется подозрение на отравление растворителем, потому что пары растворителя и газы попадают в легкие. Чтобы пары растворителя остались на месте, образец тканей помещают в непроницаемые нейлоновые мешки, похожие на те, в которые кладут одежду с места пожара. Газы должны оставаться внутри мешка для последующего анализа и в целях безопасности. Ткани печени. Забор образца тканей печени обычно проводится врачом, и он может быть очень полезен, поскольку многие яды содержатся в наибольшей концентрации именно в печени, где они метаболизируются. Когда мы употребляем алкоголь, он обозначается химическим термином этанол, печень расщепляет его и преобразует в ацетальдегид, соединение, имеющее другую химическую структуру. Ацетальдегид позднее становится уксусной кислотой, а затем водой и диоксидом углерода. Все вещества имеют разные метаболиты, и их присутствие в печени может указать специалисту на первоначальный яд или препарат. Волосы и ногти. Образцы волос и ногтей особенно полезны для того, чтобы определить, была ли у человека наркотическая зависимость от опиоидов и подвергался ли он длительному воздействию металлических ядов, например, мышьяка или таллия. Эти вещества обычно накапливаются в тех частях тела, где они причиняют меньше вреда, поэтому кератин в волосах и ногтях служит для них идеальным вместилищем. волосы отрастают в среднем на сантиметр в месяц. Лучше всего использовать в качестве образца волос, вырванный с корнем. Если его просто срезать, проксимальный конец волоса, часть, которая ближе к голове, нужно четко пометить. После этого волос анализируют, принимая во внимание тот факт, что наибольшая концентрация ядовитого вещества находится ближе к корню. По скорости отрастания волос можно также определить, когда ядовитое вещество попало в организм. Если в волосе ничего не обнаружено, но в других образцах биологического материала найдены следы яда, это указывает на сильное острое отравление, а не хроническое. Ногти сначала исследуют макроскопически, то есть зрительно, потому что на них могут быть признаки употребления токсинов, включая полосы месса, поперечные белые линии, которые появляются на ногтях при постоянном употреблении токсичных веществ или отравлении. Затем срезанные ногти исследуют так же, как волосы. Кристи демонстрирует свои знания на эту тему в романе «Фокус с зеркалами», где Кэрри Луиза говорит мисс Марпл, что ее пасынок Алекс был так рад новым ножницам, что убедил ее воспользоваться ими сразу же. Мисс Марпл находит это подозрительным и говорит Кэрри Луизе: «А потом, наверное, аккуратно собрал обрезки твоих ногтей и унес». Она понимает, что Алекс хотел проверить, подвергалась ли его мачеха длительному воздействию мышьяка. Для судебно-медицинского эксперта идеально комплексное исследование всех перечисленных образцов, потому что они хранят полезную информацию о ядах не одинаковое время. Кроме того, токсичные вещества накапливаются в разных частях тела. Образцы отправляют в химико-токсикологическую лабораторию, и врач ждет результатов, которые обычно приходят минимум через неделю, если, конечно, дело не безотлагательное. Результаты не могут быть получены сразу же, хотя в таких сериалах, как CSI «Место преступления», нам показывают, что это возможно. Так было даже во времена Агаты Кристи. В романе «Раз-два пряжка держится едва» инспектор Джеб жалуется на отсутствие результатов по делу об отравлении адреналином и новокаином. Он сетует: «Количественный анализ потребует много времени. Очевидно, что лаборатории не могут работать так быстро, как нам того хотелось бы». История судебной токсикологии. По всей вероятности, люди травили друг друга испокон веков, и истории о жертвах отравлений уходят корнями еще в античность. Джон Флетчер, английский драматург времен Якова I, назвал яд оружием трусов. Он имел в виду, что отравление — это удобный метод убийства, который не влечет за собой мгновенного возмездия. Разумеется, это не значит, что все отравители — трусы, поскольку человеку может просто не хватить физических сил, чтобы убить кого-то. По той же причине яды считаются женским оружием, и в романе «Трагедия в трех актах» говорится: «К яду могла прибегнуть и женщина. У них это даже лучше получается». По слухам, в 17 веке в Италии жила женщина, которая почти полвека зарабатывала на жизнь тем, что продавала яд будущим вдовам, чтобы те могли убить мужей, не вызывая подозрений. Ее звали Джулия Тофана, и ее таинственный ядовитый эликсир, продаваемый под видом косметического тоника, назывался «Аква Тофана» или «Тофанова вода». В реальности эта жидкость без цвета и запаха представляла собой смесь токсичных и, что самое важное, не вызывающих подозрения ингредиентов. Поскольку никто точно не уверен, что «Аква Тофана» действительно существовала, я не могу точно сказать вам, что было в ее составе. Скорее всего, он в значительной мере состоял из мышьяка и был настолько известен, что Моцарт на смертном одре утверждал, что его отравили этим тоником. О популярности тофановой воды говорили: в Неаполе не осталось ни одной женщины, у которой бы он открыто не стоял на туалетном столике среди духов. Только женщине известно, что это за пузырек, и лишь она может его отличить. Говорят, что за несколько десятилетий Джулия Тофана и ее помощницы убили более 600 мужчин. Однако ее собственная кончина окружена столькими легендами, что сложно сказать, существовала ли она на самом деле. Тем не менее, она не была единственной в своем роде. Всего через 10 лет после ее смерти французская колдунья Лявуазен поразила весь двор Людовика XIV в Версале способностью предсказывать судьбу, изготавливать афродизиаки и, разумеется, избавляться от врагов своих клиентов с помощью ядовитых эликсиров. Хотя все эти истории слегка приукрашены, они передают образ мыслей людей того времени и страх, который все испытывали перед ядами. Отравление было настолько распространенным методом убийства, что мышьяк называли «порошком наследства». Люди высокого статуса обязательно нанимали слуг, которые пробовали их еду до того, как к трапезе приступит хозяин. Разумеется, это позволяло убедиться в отсутствии лишь быстродействующего яда. Если слуга падал замертво через несколько секунд, его хозяин, разумеется, отказывался от еды. Слуга также мог заметить неожиданную горечь в блюде и отправить его обратно на кухню, чтобы защитить своего работодателя от смертельно опасных алкалоидов. Первый медицинский трактат по токсикологии носил название «О ядах», и его автором, предположительно, был индийский ученый Чинакья, живший в 350-283 годах до нашей эры. Однако тесты, позволяющие выявить токсиканты, появились только в XVIII веке. Позднее они были усовершенствованы и стали основой для множества химико-токсикологических анализов, которые применяются сегодня в рамках судебно-медицинской экспертизы. Период с конца XVIII до начала XIX века известен как «золотой век ядов», и знания, которые получила Агата Кристи во время обучения в Лондонском обществе аптекарей, относятся к тому времени. Кристи сдала экзамен на должность ассистента-провизора в 1917 году. Токсикологические тесты, проводимые во время аутопсии, на наркотики на работе или даже дыхательный тест для водителей на содержание алкоголя в крови, сегодня настолько распространены, что мы уже не представляем, как раньше люди вообще обходились без точных измерительных приборов и техник. Все изменилось в 1775 году, когда немецко-шведский химик создал тест на содержание самого известного яда — мышьяка. Карл Вильгельм Шиели был широко известен открытием нескольких химических элементов и исследованием кислот. Во время своей исследовательской работы он вдруг обнаружил, что можно изготовить мышьяковую кислоту путем нагревания триоксида мышьяка — это белый порошок, который использовали для отравления людей — с азотной кислотой и цинком. Кислота образовывала газ под названием арсин — мышьяковистый водород. И после его открытия стало ясно, что метод изолирования может применяться для обнаружения триоксида мышьяка в телах людей, предположительно умерших от отравления. Содержимое желудка просто нужно было нагреть с азотной кислотой и цинком. И если при этом выделялся арсин, имеющий характерный чесночный запах, это означало, что в желудке мог быть триоксид мышьяка. Это был первый случай применения теста для обнаружения какого-либо яда. То, что им стал мышьяк, неудивительно. Он был крайне популярен в то время. Сей факт также важен в контексте этой книги, поскольку мышьяк — яд, который обычно ассоциируется с детективами Агаты Кристи. На мой взгляд, это скорее связано с нашими знаниями о мышьяке, полученными из множества других книг и фильмов, а не исключительно из работ Кристи. За всю свою писательскую карьеру она убила мышьяком только 13 персонажей. Однако он часто упоминается в дерзких и юмористических репликах. В романе «Свидание со смертью» молодая женщина-врач Сара Кинг говорит о злобной миссис Боинтон: «Эту старуху нужно прикончить. Я бы прописала ей мышьяк в утренний чай». Многие из нас работают сверхурочно, но Шиели был в буквальном смысле готов умереть на работе. Поскольку он трудился задолго до введения обязательного использования средств индивидуальной защиты, постепенное накопление в организме таких ядовитых веществ, как мышьяк, ртуть и свинец, сделали свое дело, и он умер в возрасте 43 лет. Открытие Шиели вдохновило британского химика Джеймса Марша на создание его знаменитой пробы Марша в 1836 году и заложило основы судебной токсикологии. Кристи хорошо знала о пробе Марша и даже писала в автобиографии, что во время обучения на аптекаря она взорвала кофеварку, надумав потренироваться в проведении теста вместе с подругой. Что за эксперимент она пыталась повторить? Джеймс Марш был многообещающим ученым, работавшим в королевском арсенале в Вулледже, когда в 1832 году его попросили исследовать содержимое желудка и утренний кофе недавно умершего мужчины. Тело принадлежало Джорджу Бодлу, фермеру из Пламстеда. В то время это была деревня недалеко от Лондона. Он был в полном здравии, но однажды утром просто упал замертво. Скоропостижность его смерти, отсутствие траура в семье, а также конфликт Джорджа с его внуком Джоном вызвали подозрения у местного мирового судьи. Он попросил Марша проанализировать содержимое желудка Джорджа, а также остатки кофе, который мужчина пил перед смертью, чтобы проверить, не было ли в них мышьяка. Марш согласился и, применив тест Шиели, обнаружил мышьяк и в содержимом желудка, и в кофе. Результаты теста, в сочетании с показаниями свидетелей о том, что Джон покупал триоксид мышьяка в местной аптеке, казались железным доказательством вины. Однако, когда дело дошло до суда, образцы, созданные Маршем для демонстрации присутствия мышьяка в содержимом желудка жертвы и утреннем кофе, испортились. Поскольку не было никаких доказательств вины Джона Бодла, только слухи, присяжные признали его невиновным. Джон эмигрировал в Австралию и позднее признался, что действительно убил своего деда Джорджа. Эта неудача разозлила Марша и побудила его разработать тест на мышьяк, который можно было бы использовать в суде. Химику нужен был неопровержимый, понятный для неспециалистов процесс, который можно было проводить снова и снова. Марш модифицировал тест Шиели, повысив его чувствительность. Ученый добавил к мышьяку соляную кислоту, цинк и пропускал получившийся газ, арсин, через нагретую стеклянную трубку. Образовавшийся мышьяк оседал на стенках трубки и фарфоровой пластинки, расположенной у ее выходного отверстия, в виде металлического блестящего пятна, мышьякового зеркала, что и служило материальным свидетельством присутствия яда в образце. Джеймс Марш умер в 1846 году, всего через 10 лет после изобретения пробы, в 52-летнем возрасте. Семья ученого осталась без средств к существованию. Хотя современники не оценили по заслугам выдающуюся работу и научный вклад ученого, теперь Марша называют одним из величайших невоспетых героев криминалистики за создание его пробы. Он заслуживает места в зале славы криминалистики рядом с теми, кто не получил должного признания при жизни. Вместо Марша основателем токсикологии считается испанский врач и химик Матьё Орфила. Как и Марша, Орфилу попросили выступить судебным экспертом по делу о предполагаемом отравлении мышьяком в Париже в 1840 году. Подсудимой была Мари Лафарж, которая вышла замуж за Шарля Лафаржа, думая, что он очень богат. Оказалось, что жених жил в полуразрушенном поместье и, в свою очередь, питал ложные надежды на богатое приданное своей избраннице. Разумеется, брак стал тяжелым бременем для обоих, поскольку был заключен в результате обмана. Все кончилось тем, что Шарль уехал искать спонсоров в Париж, а Мари прислала ему торт, после которого ему стало плохо. Когда Шарль наконец вернулся домой, состояние его здоровья снова ухудшилось, и вскоре он умер. Полиция заподозрила отравление мышьяком, поскольку Мари купила этот яд, чтобы травить крыс в их старом доме. Возможно, эта история вдохновила Агату Кристи отравить одного из персонажей романа «После похорон» куском торта с мышьяком. Орфила применил пробу Марша в суде и продемонстрировал присяжным, что в теле Шарля Лафаржа действительно был мышьяк. Этого оказалось достаточно, чтобы признать Мари виновной в убийстве и приговорить ее к пожизненному заключению. С тех пор тест на мышьяк прочно обосновался в криминалистике, и временам, когда отравление могло сойти преступнику с рук, пришел конец. Это была хорошая новость для потенциальных жертв и большой шаг вперед для сыщиков. В романе «Загадочное происшествие в Стайлзе» говорится, что Пуаро берет образцы кофейной гущи из разных чашек. С безграничной осторожностью он взял понемногу гущи из каждой чашки и, попробовав каждую на вкус, запечатал в отдельные пробирки. Попробовав на вкус? Это весьма рискованный подход, учитывая, что некоторые яды действуют поразительно быстро. В то время это была распространенная практика. Часто полицейские или врачи пробовали на вкус вещества, найденные рядом с телом или подозреваемым, и, что самое отвратительное, порой им приходилось дегустировать даже содержимое желудка жертвы. Другой пример мы находим в рассказе «Лернейская гидра», когда сержант Грей находит подозрительный порошок в пудренице. «На пудру не похоже», — сказал Грей. Он обмакнул палец в порошок и осторожно лизнул. «Вкуса не чувствуется». «Мышьяк не имеет вкуса», — заметил Пуаро. «Это чистая правда. Он безвкусен. Агата часто говорит об этом. Вот почему его так часто применяли. К счастью, в настолько мизерном количестве он не причинил вреда сержанту Грею. Он повел себя как современные работники управления по борьбе с наркотиками, которые осторожно погружают в подозрительный белый порошок кончик мизинца, а затем касаются пальца языком. Так они проверяют, не кокаин ли это или героин. Это не идеальная профессиональная практика, но она действительно применяется. Зачем же сыщики рисковали жизнью, пробуя неизвестные субстанции или даже телесные жидкости, если вещество, которое они пытались определить, не имело вкуса? Дело в том, что в их распоряжении просто не было других методов. В XIX веке ученые с поразительной скоростью открывали новые ядовитые соединения. Стрихнин и хлороформ были впервые получены в 1820-1830-х годах. Было невероятной удачей, что молодая судебная токсикология тоже развивалась стремительными темпами. К 1850 году стало известно, что курары — стрельный яд, упомянутый в романе «Смерть в облаках» и нескольких других произведениях Кристи, может быть использован как противоядие при отравлении стрихнином, и приблизительно в 1900 году ученые доказали, что синильная кислота, содержащая цианид, применяется как противоядие к хлороформу. Однако после отравления у человека обычно нет времени искать антидот, если, конечно, он не работает в хорошо оснащенной химической лаборатории. Среднестатистическая жертва не знает, чем ее отравили, и понятия не имеет, какое противоядие необходимо принять. Если человека травят в течение длительного времени, он может об этом даже не догадываться и думать, что недомогание вызвано таинственным заболеванием. Однако Кристи знает об этом, потому что яды — это ее профессия, и она написала рассказ, в котором демонстрирует свои знания. В пальцах святого Петра мисс Марпл оказывается в тупике, не беспокойтесь, совсем ненадолго, пытаясь доказать невиновность своей племянницы Мейбл, которую подозревают в убийстве. Жертвой в этой истории выступает Джеффри, муж Мейбл, который предположительно заболел из-за того, что отравился грибами. В рассказе он умер ночью, бормоча что-то неразборчивое. Мисс Марпл требуется некоторое время, чтобы понять, что Джеффри, со слов медсестер-сиделок, несший какую-то околесицу про рыб, на самом деле пытался произнести слово «пилокарпин» — противоядие к атропину, содержащемуся в белладонне. Пребывая в агонии, Джеффри понял, чем его отравили, и вспомнил название антидота. Странный выбор — выкрикивать название противоядия вместо того, чтобы сказать «помогите, меня отравили». К сожалению, в реальной жизни нашелся человек, который прочел рассказ «Пальцы святого Петра» и вдохновился им. В Крианси, расположенном в Нормандии, 58-летний Ролан Руссель был убежден, что его мать не умерла своей смертью, а была убита, и решил отомстить женщине, которая, по его мнению, была виновна. Как ни странно, имя жертвы остается неизвестным. Газеты того времени писали: «Полиция не раскрывает имени женщины, которую Руссель выбрал своей жертвой, и не сообщает, что он рассказал о ней». Ориентируясь на рассказ Кристи, он добавил глазные капли с атропином в бутылку вина. Мужчина оставил вино в доме своего дяди Максима Массерона, потому что выбранная им жертва время от времени приходила туда и пила там вино. Я не убийца, но мне кажется, что первый шаг к отравлению конкретного человека — это сделать так, чтобы яд употребил именно он. Логика Ролана основывалась на том, что его дядя и тетя обычно пили вино только в компании, Поэтому велика была вероятность, что они откроют бутылку и нальют напиток жертве. Ролан, похоже, полагал, что у его дяди и тети нет никаких других друзей. Нет ничего удивительного в том, что все пошло не по плану. Супруги Массерон сохранили эту бутылку вина, чтобы открыть ее на Рождество и распить самим. Попробовав вино, Максим умер мгновенно, а его жена впала в кому. Женщину отвезли в больницу, и врачи предположили, что супруги отравились испорченной едой. Полиция заподозрила неладное только через несколько дней. Местный плотник и зять Максима пришли в дом Массеронов, чтобы положить покойного в гроб, и заметили на столе початую бутылку вина. Они решили выпить немного, чтобы помянуть усопшего, и им тоже резко стало плохо. Полиция в итоге заподозрила в убийстве Русселя, и во время обыска в его доме были обнаружены вырезанные статьи о ядах и, что самое важное, рассказ Кристи «Пальцы святого Петра» с подчеркнутыми абзацами об атропине. Когда Агата только начинала учиться на аптекаря, она получала знания от нескольких людей, одним из которых был частный фармацевт мистер Р. Он был весьма эксцентричной личностью, и один особенно неприятный случай общения с ним Агата описала в автобиографии. По ее словам, однажды он, желая впечатлить ее, достал из кармана комочек темного цвета и спросил: «Знаете, что это такое?» Когда Кристи ответила, что нет, он объяснил, что это кураре — яд, который в Южной Америке наносят на наконечники стрел и дротики. Если его съесть, ничего не случится. Но если он попадет непосредственно в кровоток, вызовет паралич и смерть. «А вы знаете, почему я ношу его в кармане?» «Нет», — ответила я, — «не имею ни малейшего представления». «Что ж», — сказал он задумчиво, — «наверное, дело в том, что это дает мне ощущение силы». Должно быть, мистер Р. действительно произвел на нее впечатление, потому что кураре появляется в нескольких книгах Агаты. В романе «Фокус с зеркалами» сказано: «Кураре вводится в кровь, а не в желудок». Через несколько десятилетий после работы с мистером Р. Агата воскресила его в виде персонажа повести «Вилла Бледный конь» 1961. Мистер Р. был влиятельным человеком в ее жизни, а «Вилла Бледный конь» стала влиятельной книгой в мире токсикологии. Я бы сказала, что это одно из важнейших произведений детективного жанра. Мне будет очень сложно не раскрыть нескольких деталей сюжета этого захватывающего текста. В его основе лежат страшные поступки, предположительно совершенные тремя ведьмами. Но название главы дает подсказку о том, что там на самом деле произошло. Поскольку Агата была основателем и членом детективного клуба, а вторая заповедь Роберта Нокса гласит, что использование в сюжете любых сверхъестественных или потусторонних сил исключено, вполне очевидно, что в злодеяниях были виноваты не ведьмы. В этом случае нужно рассматривать более приземленные способы убийства на расстоянии, чуть ли не единственный из которых — отравление. В повести «Вилла Бледный конь» Кристи решает использовать талий в качестве токсиканта. Это было частично связано с предложением Гарольда Дэвиса, старшего фармацевта больницы университетского колледжа. До публикации книги о талии было мало известно, но потом и повесть, и яд стали очень популярны. Распространено мнение, что Кристи стала первой писательницей детективного жанра, которая использовала талий для убийства, но это не так. Новозеландская писательница Эдит Найо Марш опередила Кристи почти на 15 лет. В 1947 году она применила талии в романе «Последний занавес». Принято считать, что реальные убийства не совершались с помощью талии. Но это тоже не так. Первый случай убийства путем отравления талием был зарегистрирован в Австрии в 1930-х годах. Марта Марик убила мужа, двоих детей, тетю и квартиранта талий, содержащим пестицидом зелио, за что ее повесили в 1938 году. Затем в 1950-х годах в Австралии произошла странная череда отравлений талием, совершенных женщинами. Между этими двумя событиями три женщины, не связанные друг с другом, совершили 8 аналогичных убийств. Причина, по которой повесть Кристи так выделяется, заключается в уникальном опыте Агаты, полученном ею во время работы в аптеке, а также пристальном внимании к деталям. Описание симптомов отравления талием, особенно выпадения волос, в повести настолько точны, что художественное произведение, созданное Кристи, можно считать научным пособием о действии этого яда. Выпадение волос, так ярко описанное в повести, один из самых известных симптомов отравления талием. Главный герой Марк Истербрук сразу его замечает, но не догадывается, что это значит. Марк в итоге понимает, что жертвы ведьм были отравлены, и догадывается, какой яд был использован, опираясь на давно прочитанную им статью. Он объясняет, что наткнулся на информацию о последствиях отравления талием заводских рабочих, когда находился в Америке. И врачи устанавливали, я помню, самые разные заболевания. Симптомы самые различные. Начинается с рвоты или с того, что человека всего ломит, болят суставы. Иногда наблюдается сильная пигментация кожи. Но есть симптом, общий для всех случаев. Выпадают волосы. Проанализировав различные симптомы, которые наблюдались у жертв отравления, Марк понимает, в чем причина, и раскрывает дело. Удивительно, но практически то же самое произошло в реальной жизни. Два случая отравления талием были установлены исключительно благодаря тому, что читатели «Виллы Белый конь» узнали симптомы. В 1975 году Кристи получила письмо от молодой женщины из Южной Америки, которая поблагодарила ее за спасение человеческой жизни. Эта женщина наблюдала за тем, как состояние ее друга постепенно ухудшалось по неизвестной причине. Но, прочитав повесть, она поняла, что он отравился талием. После того, как правоохранительные органы, получив эту информацию, начали расследование, выяснилось, что молодая жена действительно травила этого мужчину талием. Его удалось спасти. Всего через 2 года медсестра из лондонской больницы пришла к такому же выводу о болезни своего маленького пациента. Здоровье 1,5-годовалой девочки из Катара резко ухудшилось, и ее состояние поставило в тупик местных врачей. Когда пациентке стало еще хуже, напуганные родители привезли ее в Лондон в надежде, что английские врачи ей помогут. К сожалению, они тоже разводили руками. Затем, когда медсестра Мейтленд, ухаживавшая за девочкой, прочла «Виллу Белый конь», она заметила сходство между симптомами, наблюдавшимися у ее пациентки, и теми, что описаны в повести. Образец мочи направили на анализ в Скотленд-Ярд, и оказалось, что девочка действительно отравилась талием. Вероятно, ребенок случайно съел пестициды дома. К счастью, девочка полностью поправилась. Однако наибольшую известность талий и, как следствие, «Вилла Белый конь» получил благодаря деятельности Грэма Фредерика Янга, первого человека в Великобритании, осужденного за убийство талием. Можно сказать, что благодаря уму, любознательности и преданности делу Грэм Янг вполне мог бы стать успешным ученым. В детстве он интересовался химией, и отец подарил ему набор химических веществ, желая поощрить мальчика за успешную учебу. Однако, как это часто бывает в подобных случаях, естественный интерес ко всему зловещему и недостаток сознательности привели к тому, что хобби Янга переросло в желание манипулировать людьми, а затем и убивать их. Янга интересовали отравления. Он несколько лет занимался изучением ядов и, по слухам, обладал университетскими знаниями токсикологии еще до того, как вступил в подростковый возраст. К сожалению, он стал активно проводить эксперименты на своей семье в 1961 году, когда ему было всего 14 лет. Повесть «Вилла Белый конь» была опубликована в том же году, поэтому некоторые обвиняли Агату в том, что она вдохновила Янга на злодеяние. Лично я с этим категорически не согласна. Янг был погружен в изучение ядов задолго до публикации книги. Кроме того, он отрицал, что читал ее. Когда он начал использовать членов своей семьи как подопытных кроликов, он травил их сурьмой и атропином, а не талием. Только в 1962 году, задумав поскорее избавиться от своей мачехи Молли, Янг дал ей дозу таллия, который ранее уже применялся в нескольких убийствах. Как ни странно, но ее смерть признали естественной, а тело кремировали по предложению самого Янга. Вскоре после этого отец несовершеннолетнего преступника тоже тяжело заболел, и в его теле обнаружили сурьму. В больнице Янгу сказали, что еще одна доза убила бы мужчину. После этого другие члены семьи и учитель химии из школы Грэма заподозрили неладное, и по рекомендации психиатра молодого человека арестовали. У Янга диагностировали расстройство личности, и его поместили в психиатрическую больницу строгого режима Бродмур на 15 лет. Он стал известен как самый молодой заключенный этого заведения с 1885 года. На этом история серийного убийцы могла бы закончиться, если бы его не выпустили на свободу всего через 8 лет. Тюремный психиатр пришел к выводу, что Грэм избавился от одержимости ядами, жестокости и желания причинять вред. И поскольку поведение Янга несколько лет было примерным, убийцу выпустили на свободу. Тот факт, что в Бродмуре было совершено 4 отравления, пока там содержался Янг, не смутил психиатра. Как и прощальные слова, которые он сказал медсестре: «Я буду убивать по одному человеку за каждый год, проведенный здесь». В 24 года Грэм Янг устроился на работу в Джон Хедленд Лабораторис в Бовингдоне, графство Хартфордшир. Там изготавливали инфракрасные линзы, и важным компонентом производства был таллий. Он передал работодателям великолепные рекомендации его наставников из Бродмура, в которых ничего не говорилось о ранее совершенных им отравлениях. Прошлое Янга было стерто, чтобы у него была возможность построить нормальную жизнь. Однако Грэм Янг не желал этого. Начав работать, он сдержал свое страшное обещание и отравил 8 человек, убив 2 из них. После того, как жертвы сообщили о плохом самочувствии, их осмотрели в общей сложности 43 врача. Ни один из специалистов не подумал, что симптомы вызваны отравлением. Это неудивительно, ведь никто не знал о прошлом Янга. И в газетах стали писать о загадочной бовингтонгской болезни. Грэма арестовали по 2 причинам. Во-первых, как это часто бывает с нарциссами-психопатами, он был очень доволен собой и подсознательно хотел, чтобы окружающие знали, на что он способен. Он задавал странные и неуместные вопросы своим начальникам и привлекал к себе повышенное внимание. Через некоторое время врач, сотрудничавший со Скотленд-Ярдом, прочел повесть «Вилла Белый конь» и благодаря точному описанию симптомов понял, что у пациентов отравление таллием. К счастью, в 1972 году Грэм Янг снова оказался за решеткой за свои преступления. На этот раз его содержали в тюрьме строгого режима Паркхёрст на острове Уайт. Даже если закрыть глаза на его одержимость отравлениями, Янг не был хорошим человеком и подружился с известным детоубийцей по имени Иэн Брейди. Иэн Брейди и Майра Хиндли в период с июля 1963 года по октябрь 1965 года в районе, ныне известном как графство Большой Манчестер, Англия, совершили серию убийств, получивших название «Убийство на болоте». Жертвами преступления стали 5 детей в возрасте от 10 до 17 лет, по меньшей мере 4 из которых подверглись сексуальному насилию. Говорят, что Агата Кристи очень огорчилась, узнав, что Янг якобы вдохновился ее произведением. Журнал «Тайм», написавший об этом, также процитировал слова Макса, мужа Агаты, который подозревал, что этот парень прочел книгу и сделал для себя выводы. Я уверена, что это неправда. У Грэма Янга были энциклопедические знания о металлических ядах еще до издания «Виллы Белый конь». И у него было множество примеров из реальной жизни, которые могли его вдохновить. Например, дело Марек 1930-х годов и одержимость домохозяек таллием в 1950-х годах. Что Агата действительно сделала, так это спасла множество жизней и привлекла внимание к таллию как к яду, который теперь практически не применяется для убийства. Даже если Кристи решила использовать таллий в своих произведениях по совету коллеги, Она опиралась на реальные случаи отравления этим ядом и упоминала о них в книгах. Так она неоднократно говорит о Герберте Раузе Армстронге. Судебно-медицинское исследование трупа его жертвы проводил знаменитый Бернард Спилсбери. И история Армстронга была рассказана в радиопередаче «Скотленд-Ярда» под названием «Чёрный музей». После того, как Армстронга, юриста из городка Хей-он-Уай на границе с Шотландией, обвинили в попытке отравить конкурента мышьяком, правоохранительные органы заинтересовались подозрительной кончиной его жены. После эксгумации тела Спилсбери обнаружил в тканях большое количество мышьяка, несмотря на то, что оно пролежало в могиле 10 месяцев. Армстронга признали виновным в убийстве и повесили. Его палачом оказался главный экзекутор Великобритании Джон Эллис, который также повесил доктора Криппена и Эдит Томпсон. Эллис, будучи не в силах жить с чувством вины, в 1932 году покончил с собой, перерезав горло бритвой. Что интересно, в романе «Убить легко» можно встретить нечто вроде художественного оммажа этой истории. Кажется, это было дело Аберкомби. Ну да, его. Он отравил кучу людей, прежде чем навлек на себя подозрения. Никакого реального дела Аберкомби не было, но Кристи снова говорит о нем позднее. Она упомянула случай с Аберкомби. Ну, знаешь, с тем уэльским преступником. Имя на букву «А» и место «Уэльс» убеждают меня в том, что Агата создала художественную версию Армстронга. Как вы уже могли заметить, в книгах Кристи этот прием весьма распространен. Иногда она открыто ссылается на громкое дело, а иногда слегка меняет имена. Как фармацевту, ей было известно о многих случаях отравления, и они ее явно интересовали. Агата даже заставила Эркюля Пуаро, вышедшего в отставку, раскрывать исторические дела, сидя в кресле. В более позднем романе под названием «Часы» Пуаро рассказывает Колину Лэму, что он заинтересовался чтением и пытается раскрывать старые дела. Напоминаю, роман «Часы» был опубликован в 1960-х годах, поэтому упомянутые в нем дела действительно устарели. Колин спрашивает его: «Вы имеете в виду дела Браво, Аделаиды, Барлетт и им подобные?» Чарльз Браво, 1845-1876. Британский адвокат, баррестер, ставший жертвой загадочного убийства. Он был отравлен сурьмой и умирал долго и мучительно. Это событие вызвало большой резонанс в британском обществе из-за скандальных подробностей, сопровождавших дело. Смерть Браво была признана убийством, но полиция так и не предъявила обвинений кому-либо. Дело Барлетт до сих пор не оставляет людей равнодушными. Отравление Барлетт также называют «тайной Пимлико», потому что оно произошло в Пимлико, небольшом районе в центре Лондона, в канун нового 1885 года. Кажется, что дорога к отравлению была проложена задолго до того, как оно было совершено. Томас Эдвин Барлетт и его молодая невеста-француженка поженились в 1875 году, а в 1885 году они познакомились с преподобным Джорджем Дайсоном, после чего все пошло наперекосяк. Уэслианский священник Дайсон стал часто навещать пару, став учителем и духовным наставником Аделаиды и даже исполнителем завещания Эдвина Барлетта. Последний сам подтолкнул Дайсона к роману с Аделаидой и даже сказал, что они должны пожениться, если он вдруг умрет. Вероятно, это было связано с тем, что Эдвин, который был на 11 лет старше Аделаиды, не отличался крепким здоровьем. Он был убежден, что у него сифилис, и принимал ртуть, которая приносила больше вреда, чем пользы. У мужчины также были серьезные стоматологические проблемы. Гниющие зубы сломались прямо по линии десен. Ко всему этому великолепию остается добавить, что в организме мистера Барлетта еще и обитали ленточные черви. В таком контексте вполне понятно, почему он побуждал Аделаиду удовлетворять свои сексуальные желания со священником под пристальным наблюдением самого Эдвина. Поэтому удивительно, что когда Барлетта обнаружили мертвым в постели в канун Нового года, Аделаиду обвинили в отравлении мужа. Разве у нее был мотив это сделать? Во время вскрытия в желудке Барлетта обнаружили жидкий хлороформ, очень едкое вещество. Возник вопрос, как он там оказался. Хлороформ, особенно в больших количествах, повреждает мягкие ткани. Поэтому, если бы его насильно вливали в рот Эдвина, у него имелись бы ожоги пищевода и кожи вокруг рта, как это показано в романе «Убийство в Месопотамии». Такие ожоги отсутствовали. Более вероятной казалась версия, что Барлетт, намеренно или нет, выпил хлороформ сам, одним уверенным глотком. В результате сенсационного судебного процесса присяжные признали Аделаиду невиновной, потому что обстоятельства смерти Эдвина так и остались загадкой. Тем не менее, дело вызывало вопросы. Во время оглашения приговора старшина присяжных сказал: «Хотя у нас есть серьезные подозрения, связанные с подсудимой, мы не располагаем достаточными доказательствами, чтобы показать, как или кем был применен хлороформ». Это дело поставило в тупик врачей того времени, и сэр Джеймс Пэджетт, чей бюст смотрит на меня, когда я работаю в патологоанатомическом музее в Барце, сказал: «Теперь, когда ее оправдали и не могут судить еще раз, ей следует рассказать, как она сделала это в интересах науки». Еще одним примечательным делом об убийстве, открыто упоминаемым Пуаро и легшим в основу сюжета романа «Печальный кипарис», стало дело Хирна, которое также можно назвать делом об отравленных сэндвичах. «Печальный кипарис» — один из лучших романов Агаты Кристи. Писатель детективного жанра и литературный критик Роберт Барнард считает этот текст самым эмоциональным из произведений Кристи. В том же отзыве сказано, что в романе ее знания о ядах вышли на первый план. Когда мы знакомимся с главной героиней, Эленор Карлайл, она уже находится в зале суда, поскольку ее обвиняют в совершении двух убийств. Главная жертва, ее красивая 21-летняя соперница Мэри Джерард, съела несколько сэндвичей во время импровизированного чаепития с Эленор и сестрой Хопкинс. После еды девушке стало плохо, и она тихо умерла в гостиной. Сэндвичи были с рыбным паштетом, деликатесом военного времени. И в то время такой продукт мог привести к отравлению птомаином. Это слово вышло из употребления, но с 1883 года термин «птомаин» стал использоваться врачами как универсальная причина всех отравлений продуктами гниения растений и плоти животных. Позднее стало известно, что отравления вызывают бактерии в испорченной пище, а не какие-либо специфические вещества. Покупая продукты, Эленор обращается к хозяину лавки. Некоторые побаиваются рыбных паштетов. Ведь бывали случаи отравления, да? Видимо, иногда их готовят из несвежей рыбы. К сожалению, попытка завести непринужденную беседу с бакалейщиком выглядела весьма подозрительно в свете последних событий. В книге кажется, что рыбный паштет и связанный с ним риск пищевого отравления птомаином могут быть надежным прикрытием реальной причины смерти Мэри — отравление гидрохлоридом морфина. Но действительно ли это так? Барнард сказал, что знания Кристи о ядах вышли в романе на первый план, потому что она подробно объясняет разницу между симптомами отравления птомаином и морфином. Если бы обвиняемая хотела сделать так, чтобы смерть Мэри выглядела как следствие пищевого отравления, она могла бы выбрать яд, вызывающий сходные симптомы. Пуаро говорит: «Ведь симптомы отравления морфином ни в коей мере не напоминают симптомы пищевого отравления. Тогда уж следовало воспользоваться атропином». После смерти Мэри Эленор Карлайл оказывается под подозрением, и девушки начинают задавать вопросы о ее тете Лауре Уэллман, умершей некоторое время назад. Проводят эксгумацию тела миссис Уэллман, и в тканях трупа находят большое количество морфина. За 10 лет до публикации «Печального кипариса» произошло реальное отравление, дело Хирна, которое могло вдохновить писательницу. Сару Энни Эверард, также известную как Энни Хирн, обвинили в добавлении яда в сэндвичи, которые она приготовила для своих друзей, семейной пары Элис и Уильяма Томас. Все трое пошли в чайную в Корнуэлле после дня, проведенного на побережье, и, купив чаю, решили сэкономить и поесть домашних сэндвичей. Приготовленные Энни закуски содержали консервированный лосось и домашний соус. После еды Элис пожаловалась мужу на плохое самочувствие и неприятный привкус во рту. Нечто похожее Эмиас Крейл говорит в романе «Пять поросят» после отравления кониумом. «Сегодня у всего какой-то противный привкус». Он имеет в виду горький привкус, который указывает на наличие алкалоида. Мышьяк, наоборот, практически не имеет вкуса. Добравшись до дома, супруги вызвали врача. Узнав, что днем они ели сэндвичи с рыбой, врач, как и ожидалось, диагностировал отравление птомаином. Приблизительно через неделю Энни Хирн пришла в гости к Томасам, чтобы прибрать в доме и приготовить для них еду. Вскоре после этого Элис умерла. Последующий анализ показал, что в тканях ее тела было большое количество мышьяка, симптомы отравления которым похожи на пищевое отравление. Затем, как и в печальном кипарисе, полиция начала расследование недавних смертей родственников Хирн, а именно ее сестры и тети. В отчете, предназначенном для Министерства внутренних дел, говорилось, что значительное количество мышьяка было обнаружено в обоих телах. Полиция хотела допросить Энни Хирн, но она успела сбежать. Когда ее наконец нашли, она называла себя миссис Фейтфул и работала экономкой в Торке, родном городе Кристи. Неудивительно, что Агата была так хорошо знакома с этим делом. Хирн в итоге предстала перед судом, но поскольку многие вопросы оставались без ответа, присяжные не были уверены в ее вине. Почему умершая Элис жаловалась на неприятный привкус во рту, если мышьяк не имеет вкуса? Как Энни могла добавить яд в сэндвичи, а затем распределить их так, чтобы отравилась именно Элис? Как раз к этому вопросу Эркюль Пуаро снова и снова возвращается в печальном кипарисе. Почему никто не заметил мышьяк в сэндвичах, если он продавался только в форме ярко-синего пестицида? В суде сторона защиты приготовила сэндвичи с рыбным паштетом и пестицидом «вкуснятина» и передала их присяжным заседателям, которые пришли в ужас от синего пигмента, пропитавшего белый хлеб. Сару Энни Хирн оправдали, и в убийстве Элис Томас так никого и не обвинили. Особенно примечательным аспектом смерти Мэри Джерард в печальном кипарисе выступает техническая подробность, за которую цепляется Кристи. Во время дознания полицейский сообщает: «Смерть последовала в результате отравления морфином. Случай крайне нетипичный, скоротечная форма». Когда врача просят объяснить, что это значит, он говорит: «Смерть в результате отравления морфином может наступать по-разному. Чаще всего морфин вызывает сильное возбуждение, за которым следует сонливость и гипнотическое состояние. При этом зрачки суживаются. Реже встречается скоротечная форма, как ее называют французы. В этих случаях человек погружается в глубокий сон, вслед за которым очень быстро, примерно через 10 минут, наступает смерть. Зрачки при этом обычно бывают расширены». Такое подробное описание токсикологических проявлений отличает Агату от других писателей. Французский термин «foudroyant», использованный в оригинальном тексте «Печального кипариса», переводится как «молниеносный», «потрясающий» и «жестокий». Это слово настолько редко встречается как в нехудожественной, так и в художественной литературе, что некоторые люди даже предполагали, что Кристи сама его выдумала. На самом деле оно упомянуто в книге о ядах Блайта, написанной в 1895 году специально для химиков и экспертов. Агата, несомненно, была таковым, и ее знания о всевозможных отравляющих веществах, вызывающих различные симптомы, поражают своей глубиной. Отравление, умело замаскированное Агатой под нечто сверхъестественное, на этот раз под спиритические сеансы и работу медиумов, встречается не только в вилле «Белый конь», но и в «Немом свидетеле». В романе «Немой свидетель» царит гнетущая атмосфера ужаса, очевидно связанная с духами мертвых и светящейся дымкой вокруг медиума во время спиритического сеанса. Когда Пуаро сопоставляет ее с определенным типом яда, все становится на свои места, и точность токсикологического анализа производит на читателей большее впечатление, чем дым и зеркала в начале книги. Фосфор — это весьма необычное вещество, выбранное Кристи для отравления несчастной Эмили Арандел в немом свидетеле. Пуаро понимает, что мисс Арандел отравили фосфором, как только ему сообщают, что у ее рта засветилась лента. Фосфор необычен тем, что обладает способностью светиться благодаря процессу под названием хемолюминесценция. Помните, люминол? Но Пуаро, следовательно, и Агата, использует неточный, хоть и не ужасающе неправильный термин. Он говорит, в этот вечер дыхание мисс Арандел было фосфорисцирующим. Детектив приходит к следующему выводу. Имеется не так уж много фосфорисцирующих веществ. Первое и самое известное натолкнуло меня на то, что я искал. Я прочту вам короткую выдержку из статьи об отравлении фосфором. Далее Пуаро описывает феномен светящегося дыхания и говорит о том, что отравление фосфором имеет такие же симптомы, как дисфункция печени, которой Эмили Арандел страдала много лет. Такое совпадение могло эффективно скрыть факт отравления фосфором, единственным признаком которого было явление хемолюминесценции. Очевидно, что убийце было известно о схожих симптомах. Это специальные знания, и в книге есть намек на то, что любой человек, имеющий отношение к медицине, знает о последствиях отравления фосфором больше тех, кто с ней не связан. В семье Арандел, как оказалось, есть врач. В намеренном отравлении человека, будь то книги или реальная жизнь, есть нечто невероятно злое. Когда становится известно, кто убил Эмиаса Крейла из «Пяти поросят», Пуаро размышляет. «Ибо нужно иметь сатанинскую волю, чтобы вот так хладнокровно убить человека. Если бы она схватила револьвер и выстрелила в него, это бы я еще мог понять. Но продуманное, хладнокровное, из чувства мести отравление...» В раздумьях Пуаро есть вполне очевидная, хотя и сформулированная мысль. Часто процесс отравления растягивается на долгое время, дабы создать впечатление, что жертва естественным образом угасает вследствие какого-либо заболевания. В таких случаях смерть выглядит менее подозрительно. Подобный метод подразумевает, что злоумышленник травит человека снова и снова. Это не преступление, совершенное в порыве страсти или гнева, о котором человек может сразу же пожалеть. Это систематическое, обдуманное, бесстрастное, просчитанное и жестокое преступление. Оно кажется еще более жестоким из-за того, что желание убивать обычно исходит от близкого жертвы человека. В романе «Фокус с зеркалами» говорится, «Ее травят, методично подсыпая небольшие дозы. Такое возможно только дома. Значит, это делает кто-то из нашего тесного семейного круга». Таким же образом вел себя Грэм Янг, годами травивший отца, сестру и мачеху за общим кухонным столом. Именно это имеет в виду полковник Джонсон в «Рождестве Эркюля Пуаро», когда сетует. «С этими отравлениями такая морока!» Когда происходит отравление, все перестают доверять друг другу в совершенно обыденных ситуациях, например, при разливании напитков. Есть нечто гнусное в том, чтобы совершать подобное преступление за семейными трапезами, которые должны укреплять родственные отношения. Более того, очень часто человек, ухаживающий за жертвой, отравляет ее. В качестве примеров можно привести врача Гарольда Шипмана, сиделок или члена семьи, который следит за недееспособным родственником, якобы помогая ему восстановиться. Именно жестокость таких преступлений делает их столь ужасающими. Кристи знала, как использовать яды в своих произведениях не только благодаря опыту работы в аптеке, но и сильному интересу к токсикологии, который сохранялся на протяжении всей ее жизни. Конечно, она уже не работала фармацевтом, когда впервые написала о Талии в 1960-х годах. Агате было уже за 70. Но она прекрасно знала о его существовании. Именно неослабевающий интерес писательницы к ядам позволил ей так точно передавать запахи и цвета различных токсикантов, а также симптомы отравления ими. Поскольку в начале писательской карьеры Кристи яды были легко доступными, Читателям казалось, что подозреваемым может быть кто угодно. Однако со временем эти вещества попали под более строгий государственный контроль и в книгах, и в реальной жизни, поэтому доступ к ним обычно был лишь у специалистов. Читатели стали задумываться, кто мог завладеть ядом и зачем ему это было нужно. Что это за персонаж? Тут мы подходим к еще одной особенности знаний Агаты о ядах. Она была знакома не только с физическими симптомами отравления, но и с психологией отравителя. Только хладнокровный и жестокий человек может систематически добавлять яд в пищу близкому человеку, чтобы его устранить. К счастью, благодаря современной химико-токсикологической экспертизе, подобные убийства стали совершаться реже, чем в золотой век отравлений. Однако не стоит забывать, что дела об отравлениях не всегда помогают раскрыть только анализы и образцы. В случае Италии это были слова Агаты Кристи.